Однажды сыновья Костера, уже не мальчики, а взрослые мужчины, сидели среди плодов своего бесполезного труда и в сотый раз обсуждали все это. Целый день они копали какие-то очень сложные, глубокие траншеи, отец постоянно поручал им такую работу, и сейчас, перед заходом солнца, присели отдохнуть в садике возле дома, дожидаясь, пока слуги позовут их ужинать. Представьте себе этих великанов, самый маленький был ростом в добрых 40 футов, расположившихся на лужайке, которая обыкновенному человеку показалась бы зарослями тростника. Младший счищал железной балкой, точно щепкой, землю с огромных башмаков. Средний полулежал, опершись на локоть. Старший задумчиво строгал ножом сосну, и в воздухе пахло смолой. Одежда их была из необычного материала. Белье соткано из канатов, верхнее платье из мягкой алюминиевой проволоки, обувь из металла и дерева, а пуговицы и пояса из листовой стали. Их жилище, огромное одноэтажное здание, массивностью напоминавшее египетские постройки, было частью сложено из гигантских плит известняка, частью выдолблено в склоне мелового холма. Фасад вздымался вверх на 100 футов, а позади, причудливо вырисовываясь на фоне вечернего неба, теснились трубы и колеса, краны и перекрытия мастерских. Сквозь круглое окно в здании можно было разглядеть жолоб, откуда в невидимый резервуар мерно и непрестанно падали капли какого-то добела раскаленного металла. Усадьба огорожена была подобием крепостного вала, земляной насыпью огромной высоты. Укрепленная железными стропилами, шла эта насыпь кругом, по гребням холмов и по дну долины. Чтобы передать масштабы этого сооружения, сравним его для наглядности с каким-нибудь привычным предметом. Поезд, который с грохотом отошел от 7 дубов и скрылся в туннеле, казался рядом с постройками Костеров крохотной заводной игрушкой. Они объявили все леса по эту сторону Айтма запретной зоной и передвинули на 2 мили ближе к нам границу у Нокхолта, — сказал один из братьев. — Это еще не самое страшное, — отозвался младший, — просто они стараются обезоружить Кейтерема. — Для него это капля в море, а для нас, пожалуй, переполняет чашу. Они отрезают нас от брата Редвуда. Когда я был у него в последний раз, красные знаки придвинулись с обеих сторон, дорога стала уже на целую милю. Теперь к нему надо пробираться через холмы по такой узенькой тропинке, что еле-еле ногу поставишь. Он задумался. «Не пойму, что это нашло на брата Редвуда, а что такое?» — спросил старший и обрубил ветку на своей сосне. «Какой-то он был странный, будто спросонок», — сказал средний. «Я с ним говорю, а он словно и не слышит». А сам сказал что-то такое, ну, про любовь. Младший постучал палкой о край железной подметки и засмеялся. Брат Редвуд любит помечтать. Минуту-другую они молчали. Старший повернулся и смахнул ладонью кучу обрубленных сосновых веток. Потом сказал, «Наша клетка становится все теснее и теснее, это просто невыносимо». Подождите, они еще обведут чертой наши подошвы и скажут, так и живите, не сходя с места. Это все пустяки, а вот придет к власти Кейтерем, тогда они себя покажут, — сказал средний. Еще придет ли, — возразил младший, с силой ударяя о землю балкой. Придет, придет, будь уверен, — сказал старший. Средний поглядел на окружавший их мощный крепостной вал. Ну что ж, тогда надо будет распрощаться с юностью и стать мужчинами. Папа Редвуд нам давно это говорил. — Да, — откликнулся старший. — Но что это в сущности значит? Что значит быть мужчиной в трудный час? Он тоже обвел взглядом кольцо укреплений. Казалось, он смотрел сквозь них далеко за холмы, где притаились бесчисленные полчища врагов. В эту минуту все братья мысленно видели одну и ту же картину. Толпы людишек, идущих на них войной. Поток козявок, безостановочный, неистощимый, злобный. «Они малы, но им нет числа», — сказал младший. «Они как песок морской. У них есть винтовки и даже оружие, которое делают наши братья в Сандерленде. И потом мы ведь не умеем убивать, мы воевали только от случая к случаю со всякой вредной нечистью». «Да, верно», — ответил старший. «Но мы не беспомощные младенцы, в трудный час будем держаться как надо». Резким движением он закрыл нож, громко щелкнуло лезвие в рост человека и, опираясь на сосну, как на палку, поднялся с земли. Потом обернулся к серой приземистой громаде дома. Алые лучи заката упали на него, вспыхнули на металлической кольчуге, на стальной пряжке у ворота и плетении рукавов, и братьям почудилось, что он обогрелся кровью. Выпрямившись во весь рост, великан вдруг заметил на валу, тянувшемся по вершине холма, на фоне раскаленного закатного неба, маленькую черную фигурку. Она усиленно размахивала руками. Что-то в этих движениях встревожило молодого великана. Он помахал в ответ сосной, окликнул «Привет!» и голос его наполнил гулом всю долину, бросив через плечо «Что-то случилось?» Он 20-футовыми шагами поспешил на помощь отцу. Случилось так, что в это самое время другой молодой человек, не великан, тоже отводил душу и рассуждал о детях Коссора. Он гулял с приятелем по холмам возле семи дубов и держал речь на эту наболевшую тему. Только что, проходя мимо живой изгороди, друзья услышали жалобный писк и едва успели спасти трех птенцов-синицы от нападения двух гигантских муравьев. После этого молодой человек и разразился речью. «Реакционер», — говорил он в тот миг, когда с вершины холма они увидели крепость Коссоров. «Поневоле станешь реакционером. Посмотри на этот кусок земли. Бог сделал ее прекрасной и счастливой. А теперь она истерзана, осквернена, разворочена. Чего стоят эти мастерские, а огромный ветряной двигатель, а та безобразная махина на колесах? А эти дамбы, а эти три чудовища, ты только посмотри, сошлись там и затевают какую-то новую дьявольщину. Нет, ты только посмотри на эту землю». Друг заглянул ему в лицо. «Ты наслушался Кейтерема», — сказал он. «У меня и у самого есть глаза, достаточно оглянуться на прошлое, ведь когда-то у нас был мир и порядок. Это гнусная пища — последняя ипостась дьявола. Он испокон веку только и добивается нашей погибели. Подумай, каков был мир до нас, и даже в те дни, когда матери еще носили нас под сердцем, и посмотри вокруг. Как приветливы были эти склоны, те в золоте налитых колосьев, как цвели живые изгороди, отделяя скромное поле труженика от поля соседа. Всюду пестрели фермы и радовали глаз, а в день субботний раздавался благовест колокола вон той церкви. Весь наш край затихал, погруженный в молитву. А теперь, год от году, становится все больше гигантских плевел и гигантских паразитов, и вон те чудовища множатся вокруг. Они наступают на нас, давят все тонкое и хрупкое, что для нас дорого и свято. Да что говорить, смотри. Собеседник посмотрел туда, куда указала узкая белая рука. Вон там прошел один из них, видишь след? Рытвина глубиной в 3 фута, не меньше. Ловушка, западня для конного и пешего. Не дай бог шагнуть неосторожно. Смотри, он затоптал насмерть куст шиповника, вырвал с корнем траву, раздавил цветы в орсянке, проломил дренажную трубу, край тропинки обвалился. Сколько разрушений! И так повсюду и во всем. Люди установили в мире порядок и приличие, а эти только разрушают. Они топчут все без разбору. Нет уж, пусть реакция. Что еще остается? Но реакция... И что же вы намерены делать? Остановим их! — вскричал молодой человек. Он был студент из Оксфорда. Остановим, пока не поздно. Но это вовсе не так уж невозможно! — кричал студент. Голос его звенел. Нам нужна крепкая рука, нам нужен хитроумный план и твердая воля. А пока мы только болтаем и сидим сложа руки. Мы бездействуем и медлим, а пища между тем все растет да растет, но и теперь еще не поздно. Он на секунду умолк. «Ты просто повторяешь Кейта, Рема», — вставил приятель. Но тот не слушал. «Да-да, еще не все потеряно. Есть надежда и немалая, надо только твердо знать, чего мы хотим и чего больше не потерпим. Нами тысячи и тысячи людей, куда больше, чем несколько лет назад. За нас закон, конституция, установившийся в обществе строй, порядок, любая вера и церковь, нравы и обычаи человечества — все это за нас и против пищи. Так зачем же медлить, зачем лицемерить? Мы ненавидим ее, мы ее отвергаем, так зачем нам ее терпеть? Неужели, по-твоему, хныкать, пассивно сопротивляться и сложа руки ждать? Чего? Чтобы нас перебили?» Он умолк на полусловие и круто повернулся. «Вон, видишь, этот лес крапивы? Там в чаще заброшенные дома. В них когда-то жили, радовались жизни, честные простые люди, а теперь взгляни сюда». Он обернулся в ту сторону, где молодые косары тихо жаловались друг другу на несправедливость судьбы. «Вот, смотри. Я знаю их отца. Это скотина, грубая скотина, крикун, хам. За последние 30 лет он совсем распоясался, а все потому, что мы чересчур мягки и снисходительны. Он, видишь ли, инженер. Ему плевать на все, что для нас дорого и свято. Да-да, плевать. Блистательные традиции нашей страны и нации, благородное установление, веками освященный порядок, медленная, но неуклонная поступь истории, которая шаг за шагом вела англичан к величию и утвердила на нашем прекрасном острове свободу, для него все это пустая и отжившая сказка. Трескучие фразы о так называемом «будущем» теперь стоят больше, чем все священные заветы. Такие люди способны пустить трамвай по могиле собственной матери, если этот маршрут им покажется выгодным. А ты предлагаешь медлить, искать компромиссов, как будто компромисс позволит тебе жить по-своему рядом с этой, с этими машинами, которые тоже станут жить по-своему. Говорю тебе, это безнадежно, безнадежно. Все равно, что подписывать мирный договор с тигром. Им нужен мир чудовищный и безобразный, а нам — кроткий и благоразумный, а это несовместимо, либо одно, либо другое. Но что вы можете сделать? Многое, многое. Все, покончить с пищей. Гиганты пока еще наперечет, они разъединены и не вошли в полную силу. Надо заткнуть им рот, заковать в цепи, остановить их любой ценой. Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Покончить с пищей. Тюрьму всех, кто ее производит, гром и молния, остановить Коссора. Ты, видно, не помнишь, существует только одно поколение. Надо подчинить всего одно поколение, и тогда мы снесем эти насыпи, заровняем следы, снимем безобразные сирены с наших церквей, разобьем наши огромные пушки и вернемся к старому порядку, к старой испытанной временем цивилизации, для которой мы созданы. Это потребует великих усилий ради великой цели. А иначе чем это кончится? Разве ты не видишь, что нас ждет? Эти чудовища расплодятся повсюду и везде, и всюду будут распространять свою пищу. Гигантской травой зарастут наши поля, гигантская крапива заглушит живые изгороди, в лесах разведутся комары и прочая дрянь, в канализационных трубах крысы, их будет все больше, больше и больше. И это только начало. Все насекомые и растения обрушатся на нас, и даже рыбы заполонят моря и станут топить наши корабли. Одичалые дебри скроют от нас дневной свет и похоронят наши дома, задушат наши церкви, ворвутся в города, и сами мы, как жалкие козявки, погибнем под пятой новой расы. Человечество будет поглощено и задавлено созданием рук своих, и для чего? Ради чего? Ради большого роста? Рост величина и только. Расти, тянуться еще и еще, и опять сначала. Уже сейчас на каждом шагу мы вынуждены обходить эти первые признаки будущего. А что мы делаем? Только и знаем, что жалуемся. Ах, как неудобно! Ворчим и палец о палец не ударим. Ну нет, нет, он поднял руку точно для клятвы. Пусть люди совершат то, что должно. Я с ними, я за реакцию. Неограниченную и бесстрашную. Больше ничего не остается, разве что и сам начнешь есть эту пищу. Мы слишком долго пробавляли с полумерами. Эх, вы, половинчатость, ваш обычай, ваш образ жизни, воздух, которым вы дышите. Но я не из таких, я ненавижу пищу, ненавижу всеми фибрами души. Он резко повернулся к собеседнику, буркнувшему что-то в знак протеста. Ну а ты? Все не так-то просто. Эх, ты слабая душа. «Тебе только и плыть по течению, — с горечью сказал молодой человек из Оксфорда и махнул рукой. — Половинчатость ни к чему не приведет. Мы или они, третьего не дано, либо мы их, либо они нас. Съешь или тебя съедят. Что еще нам остается?»